17 марта 1945 года, 22 часа 57 минут. Они встретились в ночном баре, как и было условлено. Какая-то шальная девка привязалась к Штирлицу. Девка была пьяная, толстая и беспутно красивая. Она все время шептала ему: «О нас, математиках, говорят, как о сухарях. Ложь! В любви! Я Эйнштейн. Я хочу быть с вами, седой красавец». Штирлиц никак не мог от нее отвязаться. Он уже узнал связняка по трубке, портфелю и бумажнику. Он должен был наладить контакт, но никак не мог отвязаться от математички. — Иди на улицу, — сказал Штирлиц. — Я скоро выйду. Связник передал ему, что центр не может настаивать на возвращении Юстаса в Германию, понимая, как это сложно в создавшейся ситуации и чем это может ему грозить. Однако, если Юстас чувствует в себе силы, то центр, конечно, был бы заинтересован в его возвращении в Германию. При этом центр оставляет окончательное решение вопроса на усмотрение товарища Юстаса, сообщая при этом, что командование вошло в Государственный комитет обороны и Президиум Верховного Совета с представлением о присвоении ему звания Героя Советского Союза за разгадку операции «Кроссворд». Если товарищ Юстас сочтет возможным вернуться в Германию, тогда ему будет передана связь. Два радиста, внедренные в Потсдам и Веддинг, перейдут в его распоряжение. Точки надежны, они были законсервированы 2 года назад. Штирлиц спросил связника: — Как у вас со временем? Если есть 10 минут, тогда я напишу маленькую записочку. 10 минут у меня есть, я успею на парижский поезд, только я напишу по-французски, — улыбнулся Штирлиц, — левой рукой и без адреса. Адрес знают в центре, там передадут. — С вами страшно говорить, — заметил связник. — Вы ясновидящий. — Какой я ясновидящий? Связник заказал себе большой стакан апельсинового сока и закурил. — Курил он неумело, — отметил для себя Штирлиц. Видимо, недавно начал и не очень-то еще привык к сигаретам. Он то и дело сжимал пальцами табак, словно это была гильза папиросы. — Обидится, если сказать... — подумал Штирлиц, вырвав из блокнота 3 маленьких листочка. — Пусть обидится, а сказать надо. — Друг, — заметил он, — когда курите сигарету, помните, что она отличается от папиросы. — Спасибо, — ответил связник. — Но там, где жил я, теперь сигареты курят именно так. — Это ничего, — сказал Штирлиц. — Это вы меня лихо подлопатили. — Молодец, не сердитесь. — Я не сержусь. Наоборот, мне очень дорого, что вы так заботливы. — А заботлив? — переспросил Штирлиц. Он испугался. Не сразу вспомнил значение этого русского слова. — Любовь моя, — начал писать он, — я думал, что мы с тобой увидимся на этих днях, но, вероятно, произойдет это несколько позже. Когда он попросил связняка подождать, он решил, что сейчас напишет Сашеньке. Видения пронеслись перед его глазами, и его первая встреча с ней во владивостокском ресторане «Версаль», и прогулка по берегу залива, первая их прогулка в душный августовский день, когда с утра собирался дождь, и небо сделалось тяжелым, лиловым, с красноватыми закраинами и очень белыми, будто раскаленными далями, которые казались литым продолжением моря. Они остановились возле рыбаков. Их шаланды были раскрашены на манер японских, сине-красно-желтые цвета, только вместо драконов носы шаланд украшались портретами русоволосых красавиц с голубыми глазами. Рыбаки только-только пришли с моря и ждали повозки с базара. Рыбины у них были тупорылые, жирные, тунцы. Паренек лет 14 варил уху. Пламя костра было желтоватым из-за того, что липкая жара вобрала в себя все цвета, и травы, и море, и небо. И даже костра, который в другое время был бы красно-голубым, зримым. — Хороша будет тушиться? — спросил он тогда. — Жирная уха, — ответил старшина артели. — Оттягивает и зеленит. — Это как? — спросила Сашенька удивленно. — Зеленит. — А молодой с нее делаешься, — ответил старик. — Здоровый. На коли молодо, так оно ж и зелено. Не побрезгуйте, откушайте. Он достал из-за кирзового голенища деревянную ложку и протянул ее Сашеньке. Исаев тогда внутренне сжался, опасаясь, что эта утонченная дочка полковника генерального штаба, поэтесса, откажется откушать ухи или брезгливо посмотрит на немытую ложку. Но Сашенька, поблагодарив, отхлебнула, зажмурилась и сказала: — Господи, вкуснотища-то какая, Максим Максимович! Она спросила старика-артельщика: — Можно еще? — Кушайте, барышня, кушайте, — ответил старик. — Нам-то она в привычку, мы морем балованы. — Вы говорите очень хорошо, — заметила Сашенька, дуя на горячую уху. — Очень красиво, дедушка. — Да что вы, барышня! — засмеялся старик, обнажая ряд желтых крупных зубов. — Я аж по-старому говорю, как внутри себя слышу. — Поэтому у вас слова такие большие, — серьезно сказала Сашенька, — не стертые. Артельщик снова рассмеялся. — Да не ж, слова стереть можно. Это копейку стерешь, пока с рук в руки тычешь, а слово... Оно ведь будто воздух, летает себе и веса не имеет. В тот вечер они пошли с Сашенькой на вернисаж. Открывали экспозицию полотен XVII века. Заводчики Бриннер и Павловский скупили эти шедевры за бесценок в Иркутской и Читинской галереях. На открытие приехал брат премьера, министр иностранных дел Николай Дионисьевич Меркулов. Он внимательно осматривал живопись, щелкал языком, восхищался, а после сказал: — Наши щелкоперы болтают, что дикие мы были и не ученые. А вот, полюбуйтесь. Такие картины уж 200 лет назад рисовали. И похоже, и каждая деталька прописана. И уж ежели поле нарисовано, так рожью пахнет, а не бубновым вальтом. — Валетом, — машинально поправила его Сашенька. Она сказала это очень тихо, словно бы самой себе, но Максим Максимович услышал ее и чуть пожал ее пальцы. Когда министр уехал, все зашумели, перейдя в соседний зал, где были накрыты столы для прессы.